Раз уж Лонг Ди предал им сообщение, то пусть даже если Шэнь Хуан захочет им устроить проблем, они смогут сразу же обратиться к Лонг Ди. Разве им нужно что-то бояться с поддержкой Лонг Ди? К тому же Лонг Ди сказал им сделать дело, за которое они несомненно смогут получить немного компенсации. В результате 9 человек с радостным выражением лица отдали оставшиеся 9 голосов за клан Е, и клан Е вмиг получил преимущество в количестве голосов. Общее количество голосов составило 168 голоса, на 4 голоса больше, чем у Суда Дао. Этот результат напугал толпу Чжань Хуани внутри зала, ведь они никогда даже не могли предположить таких результатов. Увидев эти результаты, Шэнь Хуан взглянул вдаль на сидящего на главном месте Лонг Ди, а затем снова посмотрел на Ечина, а сердце было наполнено нежеланием мириться. С его умом разве он смог не заметить, что все это были трюки Лонг Ди? Иначе те 9 Чжань Хуани не стали бы с большой радостью отдавать все свои голоса за клан Е. Это очевидно было намеком Лонг Ди. Неизвестно, какого рода метод использовал Ечен, что Лонг Ди неожиданно нарушил обычный порядок, ради того, чтобы помочь клану Е. Несмотря на то, что Шэнь Хуан очень не хотел признавать свой проигрыш, однако он не мог здесь показывать свою злость. В конце концов власть Лонг Ди была неприкосновенна. Тем не менее в этот момент Ечен взглянул в эту сторону, и на его лице была равнодушная усмешка. Выражение лица Шэнь Хуана стало дурным, ведь он был величественным главой Суда Дао, который неоднократно ставил клан Е в затруднительное положение, но причем раз за разом терпел неудачу. Что теперь будут про него говорить люди? Шэнь Хуан в сердце был недоволен до смерти. Было очевидно видно, что Ечен использовал какие-то тайные способы, но тем не менее он не мог об этом сказать. Если он сейчас это скажет, то будет опровергать авторитет Лонг Ди. Однако он на самом деле проиграл, значит должен послушно передать Сяи, Мэйяр, Емая и остальных. Ощутив этот взгляд Ечена, который был наполнен провокацией, Шэнь Хуан яростно взглянул на Ечена, затем встал с мрачным выражением лица, и не попрощавшись с Лонг Ди, сразу же направился идти в сторону выхода из дворца Чжань Хуани. Толпа Чжань Хуани провожали взглядом Шэнь Хуана, и все они отлично понимали, что последние 9 голосов, которые были отданы за клан Е, должно быть были намерением Лонг Ди. На этот раз Суд Дао потерпел поражение, и Шэнь Хуан потерял свою репутацию. Толпа Чжань Хуани начала тайно обсуждать между собой то, что может ли между Лонг Ди и Шэнь Хуаном зародиться неприязнь, и может ли Лонг Ди поддержать другого человека в возведении на должность. Это дела, которые они не могут решать, и больше всего им нужно обратить внимание на то, что в этом деле Лонг Ди поддержал клан Е. После этого все Чжань Хуани начали по-новому смотреть на положение клана Е. После того, как голосование закончилось, толпа Чжань Хуани с почтением попрощались с Лонг Ди и покинули дворец Чжань Хуани. Через несколько часов, находящиеся в полном неведении Сяи, Мэйяр, Емая и остальные были отправлены в клан Е. Один из двойников Ечена остался вместе с Жуюнь во дворце Чжань Хуани, чтобы обсудить с Лонг Ди дело звезды Цзэюнь, а другой двойник вместе с Чжань Хуанами клана Е вернулся в поместье клана Е. Священный город густых облаков, территория поместья клана Е. Сяи и Мэйяр немного растерянно смотрели на людей клана Е внутри большого зала. Их память была стерта, поэтому они вообще не могли вспомнить, кем были все эти люди. Емая и остальные 4 человека клана Е тоже с равнодушным выражением лица смотрели на всех, и в их глазах уже не было теплоты и дружественности, как раньше. Люди клана Е немного печально смотрели на Сяи, Мэйяр, Емая и остальных, и их сердца были наполнены гневом по отношению к Шэнь Хуану. Шэнь Хуан нанес большой урон Сяи и Мэйяр, а они ведь были всего лишь 2-6-7 летних ребенка. Часть души Сяи и Мэйяр была сохранена стариком Тунтянем, поэтому их память все еще можно было восстановить, но у них не было способа восстановить память Емая и остальных, поэтому соплеменникам остается только лишь побольше общаться с ними, и помочь им снова познакомиться с кланом Е, и снова зародить близкие чувства. В их случае больше всего горевали более близкие к Емая и остальным люди. Взор Сяи переместился на Ечена, он сморщил брови, и словно что-то старательно вспоминал, затем через некоторый период времени немного нерешительно сказал: «Брат Ечен». Ечен немного обомлел, они еще не помогли Сяи и Мэйяр восстановить память, но почему Сяи вспомнил, как он его называл? Старшие поколения Тунтянь, Что произошло? Ечен недоумевая спросил. Драгоценная жемчужина Хуньянь парила в воздух перед Еченом, потом из нее вышел призрак старика Тунтина, который покачал головой и сказал: «Я тоже не знаю, Шэнь Хуан стер память Сяи Мэйяр, и по правде говоря они не должны ничего помнить». Ечен подвел Сяи Мэйяр к другим соплеменникам, однако они не вспомнили никого из них, и только лишь смутно помнили Ечена, потому что по отношению к Ечену у них было своего рода сильное чувство привязанности. Ечен подумал немного, и пришел к выводу, что из-за того, что до этого произошли такого рода необычные события, скорее всего это было немного связано с душой. Пусть даже если у Емая и остальных не осталось части души, однако все равно можно будет снова создать между ними и соплеменниками близкие чувства. Ечен взял части душ Сяи и Мэйяр, затем, используя ладонь для контроля по отдельности, вернул части душ в тело Сяи и Мэйяр. Через некоторое время выражение глаз Сяи и Мэйяр снова стало ясным. «Сяи, Мэйяр, вы помните, кто я?» Емен подошел к Сяи и Мэйяр и заботливо спросил. «Брат Емен», Сяи вспомнил, и память начала постепенно возвращаться, затем он лепеча сказал и кинулся обнять Емена. «Брат Емен», память Мэйяр тоже восстановилась, затем она немного опустила свою голову и снова восстановила свое милое выражение лица. Увидев, что память Сяи и Мэйяр восстановилась, у толпы людей клана Е глаза сразу же наполнились слезами и воодушевлением. «Брат Ечен, брат Емен, сестра Есюэн, что с вами? Почему вы все плачете?» Сяи очевидно не мог понять, что именно происходит, и удивленно смотрел на толпу людей и спрашивал. Мэйяр тоже широко раскрыла глаза и смотрела на всех с недоумением. Несмотря на то, что память Сяи и Мэйяр была восстановлена, однако это дело мы все еще не завершили с судом Дао. Верно, Шэнь Хуан несомненно должен за это поплатиться. Память Емая и остальных невозможно будет восстановить. Мы не можем позволить Шэнь Хуану хорошо жить. Толпа людей были взволнованы, и несмотря на то, что память Сяи и Мэйяр была восстановлена, однако в их сердцах по-прежнему был сильный гнев. Взор Ечена был мрачным, он не мог так просто закрыть это дело. Память Сяи и Мэйяр восстановили, однако память Емая и остальных потеряна навсегда, более того, Шэнь Хуан еще не заплатил за то, что так много людей клана Е были убиты внутри горного ущелья клана Е. К тому же до сих пор ничего не известно о два дяди и четыре дяди. После этого дела, суд Да временно затих, и не распространял каких-либо новостей. В скором времени от Лонг Ди пришли новости. Оказалось, что звезда Тянь Юань решила отправить троих шишеней, чтобы помочь звезде Цзы Юнь, и звезда Тянь Юань сможет установить стабильную связь с звездой Цзы Юнь. Три шишеня взяли с собой Жо Юнь и направились на звезду Цзы Юнь. Должно быть, если трое шишеней выйдут против того предка дьявола на звезде Цзы Юнь, то должно быть, у них не должно возникнуть никак проблем по его ликвидации. Помимо этого, также была еще одна новость, которая с быстрой скоростью разлетелась по всему материку Тянь Юань, и это новость о том, что Дань Тайлин из военного отдела Звездного моря была беременна. Через несколько месяцев уже будут роды. Эта новость потрясла всех людей, ведь все знали о том, что после того, как женщина клана морских существ беременеет, то только через 2 года может родиться ребенок. Разве это не означает, что более года назад Дань Тайлин уже была беременна? Только почему до этого никто об этом не знал? Будучи человеком с самой высокой степенью слияния с душой звезды всего материка Тянь Юань, все люди внимательно наблюдали за каждым движением Дань Тайлин, тем более такого рода важные дела, как беременности, роды не могли убежать от их глаз. До этого Дань Тайлин опубликовала, что она является женой Ечена, значит, этот ребенок должно быть был от Ечена. Ечен, будучи главой клана Е и одновременно человеком с самой низкой степенью слияния с душой звезды Тянь Юань, также получал немало внимания людей. Все люди предполагали, какой же степенью слияния с душой звезды будет обладать ребенок Ечена и Дань Тайлин. Может быть, он будет похож на Ечена, и его степень слияния с душой звезды будет равна нулю, или же он будет, как Дань Тайлин, с такого рода высокой степенью слияния с душой звезды, или же характеристики двоих людей смешаются и получится среднестатическая степень слияния с душой звезды. Большая часть людей материка Тянь Юань надеялись, что ребенок Ечена и Дань Тайлин тоже будет обладать удивительным талантом, и в будущем внесет свой вклад на материк Тянь Юань. Три двойника Ечена собрались вместе на территории поместья клана Е, а когда Ечен узнал, что Дань Тайлин в скором времени уже родит, то на сердце ему было очень стыдно. Последний период времени он вообще не мог быть рядом с Дань Тайлин, но сейчас один его двойник вернулся с звезды Цзэюнь, и он может отправить его к Дань Тайлин. Глава 675. Беда на голову Лин Хуана. Внутри главного дворца клана Е, трое двойников Ечина собрались вместе, и втроем начали постепенно сливаться воедино. Все три двойника Ечина достигли границ Дао Сюэн 10 уровня сложности, и расстояние до границ Чжань Хуан оставалось совсем небольшим. Три двойника слились воедино, и все осознания трех двойников за этот период времени тоже взаимно слились. Сразу вслед за этим раздался звук бах, и внутри Дань Тэня раздался звук грохота, затем девять звезд завращались с быстрой скоростью, и Дань Тэнь начал быстро увеличиваться. Рядом с девять звездами образовалось еще больше спутников, и количество звезд внутри Дань Тэня уже достигало несколько десятков, словно это была одна галактика. Культивирование Ечина увеличивалось с быстрой скоростью, и наконец достигло предела границ Дао Сюэн 10 уровня сложности, и прорвалось на границе Чжань Хуан, а сила пространственно-временного узорчатого пути стала еще более густой. В глазах его вращалось девять звезд, которые мелькали, словно были материальными. Ци на границах Чжань Хуан циркулировала вокруг тела Ечина, и в этот момент в небе над кланом Е появилась девятицветная радуга, с яркими лучами, на которой начали раскрываться лотосы девять цветов, сияющие ослепляющими глаза цветами. Это зрелище было более величественным, по сравнению с тем, когда Дань Тайлин прорывалась на границе Чжань Хуан. Чжань Хуан и материка Тянь Юань через кристалл звездного камня, когда увидели эту сцену, то все были очень потрясены, думая, что в клане Е снова появился человек, который прорвался на границе Чжань Хуан. Смотря на это удивительное зрелище, они думали, что скорее всего это был один исключительный талант, неужели это будущий владыка звезды. Когда они узнали, что Ечен прорвался на границе Чжань Хуан, то один за другим не знали, какую оценку всему этому дать. Человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю самый непредсказуемый, и они вообще не знают, какого рода границ может достигнуть Ечен. Они только лишь понимали, что Ечен точно не является будущим владыкой звезды. После того, как все узнали, что Ечен порвался на границе Чжань Хуан, то все люди клана Е были несравненно воодушевлены. Они все понимали, что причиной, почему они добились таких успехов, были дарования Ечина, и каждый из них был наполнен благодарностью по отношению к Ечину. Ечен ощутил, что души в его теле тоже частично укрепились, однако он только недавно вводил души внутрь тела соплеменников, и если за один раз вводить много душ, то это несомненно может вызвать отрицательные последствия. Ечен планировал подождать несколько месяцев, и потом снова вводить новые души в тела соплеменников. Наконец-то он достиг границ Чжань Хуан, и несмотря на то, что разница между Шэнь Хуаном была очевидно большой, однако рано или поздно, но он нанесет поражение Шэнь Хуану. Ечен снова образовал три двойника на границах Чжань Хуан один уровня сложности. Один из этих двойников поспешил в военный отдел Звездного моря, а другие два, один остался в клане Е, а другой последовал за Жо Юнь, Цин Ди и другими шишенями на звезду Цзэ Юнь. Время шло. Проходил один день за другим, на территории поместья клана Е один за другим человек клана Е прорывались на границы Чжань Хуан, а потом вступали во дворец Чжань Хуани. Весь материк Тянь Юань раз за разом удивлялся и одновременно радовался, что был свидетелем того, с какой страшной скоростью возвышается этот клан. В самом начале было 34 Чжань Хуана, а через полмесяца эта цифра уже выросла до 51. К тому же Чжань Хуани клана Е начали вызывать на поединки Чжань Хуани из таблицы рейтингов, безумно прорываясь вперед. Тех, кто смог прорваться в рейтинг первых 100, было более 6, однако пока не было ни одного, кто бы смог прорваться в первую 50. Как все и предполагали, значимость клана Е становилась все более выше, и право голоса на материке Тянь Юань становилось все более важнее. Все Чжань Хуани материка Тянь Юань словно увидели такой же подъем, как во времена владыки звезды Син Сюэна. Тогда всего лишь за несколько лет на материке Тянь Юань родилось более 1000 Чжань Хуани, а количество шишеней достигало более 100, и тогда рядом с владыкой звезды Син Сюэнем тоже был один человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю. То время было самым великолепным для материка Тянь Юань. У всех людей было своего рода сильное ощущение, что новый владыка звезды вот-вот родится, но только до настоящего момента они все еще не знали, кем же может быть этот человек. Однако большая часть людей предполагали, что новый владыка звезды непременно будет иметь близкое отношение к клану Е. В клане Е количество Чжаньхуаней становилось все больше и больше, и их власть и могущество на материке Тяньюань также процветали. Если такого рода клан не будет слушаться приказов будущего владыки звезды, то на всем материке Тяньюань будет очень неспокойно. Прежде чем душа звезды будет выбирать нового вкладку звезду, она непременно должна хорошо обдумать кандидатуру клана Е. На данный момент самыми подходящими кандидатурами являются Дань Тайлин и та девятьхвостатая камышовая кошка, которая вошла на 9 уровень башни запретной земли душ Е. Ощутив угрозу, которую создает клан Е своим возвышением, под большей опасностью находился Лин Хуан, Шэнь Хуан и остальные Чжань Хуани, у которых был конфликт с кланом Е. Если в клане Е на самом деле зародится новый владыка звезды, тогда у них не останется опоры на материке Тяньюань, в особенности у Лин Хуана, ведь за последний период времени он уже был сыт по горло действиями клана Е. Лин Хуан всегда был 85 в таблице рейтингов дворца Чжань Хуани и принадлежал к рейтингу первых 100 Чжань Хуани, благодаря чему у него было относительное право голоса. То, каким по счету стояло имя в таблице рейтингов, напрямую было связано с высоким или низким положением Чжань Хуана, и чем выше стояло имя в рейтинге, тем больше было право голоса. Лин Хуан относился к военному отделу Кровавой Тени, и его рейтинг в таблице напрямую решал его положение и влияние внутри военного отдела Кровавой Тени, и также было связано с тем, сможет ли он получить права на ресурсы. Однако в последний период времени его положение внутри военного отдела Кровавой Тени уже стояло на опасной грани, потому что вслед за тем, как в клане Е увеличивалось количество Чжаньхуани, то его все больше и больше вызывали на состязания. Все Чжаньхуани клана Е, которые хотели прорваться в рейтинг первых 100, в первую очередь бросали вызов именно Лин Хуану. Лин Хуану пришлось согласиться, ведь он не мог нарушать порядки. Согласно законам Суда Дао, каждый Чжань Хуань может за один год отказаться от 3 состязаний, но только максимум от 3, если его отказы превысят 3 раз, то его рейтинг в таблице автоматически опустится на 1 уровень. Что касается Лин Хуана, то всего лишь за полмесяца его уже вызывали на поединок более 40 раз, и среди них 90% были люди из клана Е. Каждый Чжань Хуань клана Е хотел наступить на его голову и прорваться в первую 100 рейтинга, и он не мог все время отказывать, а мог только лишь непрерывно соглашаться на сражение, в результате чего его имя в рейтинге упало с 85 на 96 места. Те Чжаньхуани, которые были сдвинуты с таблицы рейтинга Чжаньхуанами клана Е, хотели вернуться в число первых 100, и тоже непрерывно бросали вызов Лин Хуану, потому что у культивирования Лин Хуана уже давно не было никакого прогресса, и он несомненно был сравнительно слабее других. Лин Хуан каждый день непрерывно сражался, и уже в скором времени мог вылететь из числа первых 100 в рейтинге таблицы, а в таком случае ресурсы, которые он может получить от военного отдела Кровавой Тени, могут сразу же уменьшиться намного. От ненависти, которую он испытывал к клану Е, он готов был разорвать их в клочья. Если посмотреть далеко вперед, то он скорее всего несомненно выпадет из числа первых 100 Чжань Хуаней, ведь люди клана Е культивируют с изумительной скоростью, словно свирепые тигры и волки, и в будущем почти наверняка превзойдут его. Лин Хуан был очень беспомощен, ну как он мог из-за Яна втянуться в такого рода болото и вызвать недовольство клана Е? Он думал о будущем и видел там только мрак, в результате чего его отношение к Яну стало намного равнодушнее. В клане Е неожиданно появилось так много Чжаньхуани, и этим самым они полностью взбаламутили стоячие воды всего материка Тяньюань. Почти все Чжаньхуани начали безумно культивировать и хотели достигнуть высоких уровней, ну как минимум они не хотели отставать от недавно прорвавшихся Чжаньхуани клана Е. Но только лишь у большей части Чжаньхуани степень слияния с душой звезды равна всего лишь 50, и они не знали то, что у толпы Чжаньхуани клана Е, после слияния с душой из тела Ечина степень слияния с душой звезды как минимум достигала выше 60-70, и это, можно сказать, было частым явлением. С такой большой разницей им не хватит жизни, чтобы их обогнать. Военный отдел Звездного моря. С тех пор, как Ечен прибыл в военный отдел Звездного моря, то он жил вместе с Дань Тайлин. Каждый день, как только наступала ночь, Ечен нахально прокрадывался под одеяло Дань Тайлин и крепко прижимался к ее телу, что немного смущало Дань Тайлин. Однако в итоге она все же приняла это, ведь в конце концов они уже были мужем и женой. Как только Е Чен прибыл, то это очень не понравилось Гао Яну, Чу Сяну и остальной толпе молодых талантов военного отдела Звездного моря. Дань Тайлин обладала исключительным талантом, к тому же была достойна называться красавицей номер один военного отдела Звездного моря, а они уже почти два года ухаживали за ней, но Дань Тайлин никогда не удостоила их даже милого взгляда, и всегда была холодная, как лед. В итоге, они недавно узнали, что Дань Тайлин уже более один года была беременна, и в скором времени уже должна родить. Такого рода ощущение было очень напрятанным и противным, и его было очень сложно вынести. После того, как Е Чен прибыл в военный отдел Звездного моря, то все время прятался внутри места жительства Дань Тайлин, и целыми днями окутывал Дань Тайлин своей любовью и заботой. Это еще больше вызывало у них недовольство. До сегодняшнего дня еще ни один мужчина не заходил внутрь места жительства Дань Тайлин. Однако они все ничего не могли поделать, ведь кто разрешил Е Чену стать отцом ребенка в животе Дань Тайлин? Пусть даже если они и хотели выкопать Е Чену яму, однако на самом деле не могли ничего ему сделать. Они знали, что женщины клана морских существ верны на протяжении всей жизни только одному человеку. Место жительства Дань Тайлин, рассвет, первые лучи солнца вошли в комнату. Когда Дань Тайлин открыла глаза, то заметила, что бесстыжие руки Е Чена как раз крепко обнимали ее груди, отчего она невольно немного засмущалась. Несмотря на то, что они уже были мужем и женой, и даже в скором времени у них уже родится ребенок, однако Дань Тайлин по-прежнему пока не могла привыкнуть к такой легкомысленности Е Чена. Е Чен проснулся первым, но только сделал вид, что все еще спит, закрыл глаза и руками щупал груди Дань Тайлин, думая: угу, на самом деле очень мягкие. После беременности можно было увидеть, как груди Дань Тайлин стали еще более упитанными, увеличились в размерах и стали еще более привлекательнее по сравнению с прежними. «Ты проснулся, вставай скорее!» Дань Тайлин чуть ли не крикнула, и на ее лице промелькнуло смущение, однако она сумела хорошенько его скрыть и ласковым голосом сказала: «А, ты проснулась? Я только что проснулся». Е Чен открыл глаза и как ни в чем не бывало зевал. Дань Тайлин не находила слов, ведь она знала, что Е Чен уже давно проснулся, а неожиданно без зазрения совести говорит, что он только что проснулся. Как она до этого не заметила, что Е Чен был таким бессовестным? Снова наступил еще один день, разве нам не следует сделать что-нибудь хорошее? Как насчет того, чтобы, воспользовавшись ранним утром, нам сделать оздоровительную гимнастику для мамы и ребенка? Расхохотавшись, сказал Е Чен: «Что еще за оздоровительная гимнастика для мамы и ребенка?» Дань Тайлин, недоумевая, смотрела на Е Чена и спросила: «Ах, я тоже не могу это отчетливо разъяснить. Для начала нам нужно встать с постели, пройтись и подышать свежим воздухом». С тех пор, как он прибыл в военный отдел Звездного моря, Е Чен каждый день проводил с Дань Тайлин. Как только он начинал думать о ребенке внутри живота Дань Тайлин, то не мог сдержать радости на сердце, ведь это был его ребенок, который в скором времени появится на свет. Это было своего рода радостное чувство стать отцом, которое немного сложно было контролировать. Глава 676. Быть атакованными. Е Чен вместе с Дань Тайлин прогуливались рядом с площадью для состязаний. В этот момент на площади для состязаний было много культиваторов. Гао Янь, Чу Сянь и другие молодые таланты, не отставая от других, тоже прибыли сюда. Увидев Дань Тайлин, которая, выпрямив спину, прогуливается с большим животом, Гао Янь, Чу Сянь и остальные поспешили поздороваться с Дань Тайлин. «Дань Тай, доброе утро!» Гао Янь, Чу Сянь и остальные, махая рукой, сказали. Выражение лица Дань Тайлин было покойным, и она ничего не отвечала, однако Гао Янь, Чу Сянь и остальные вообще не придавали этому значения, потому что у Дань Тайлин всегда был такой характер. Пусть даже если Дань Тайлин была беременна, однако их влюбленность на сердце по-прежнему была неизменна. Они надеялись, что в какой-нибудь день Дань Тайлин сможет отчетливо разглядеть истинное лицо Е Чена и пересмотрит свое мнение. «Доброе утро!» Е Чен улыбался несравненно ослепляющей улыбкой и махал рукой Гао Яну, Чу Сяну и остальным. Гао Янь, Чу Сянь и вся толпа молодого поколения талантов военного отдела Звездного моря увидели, что Е Чен с ними здоровается, и их лица сразу же стали мрачными. Они один за другим повернулись и сделали вид, что не услышали. Е Чен отнял богиню, которая была в их сердцах, еще осмеливается рисоваться перед ними. Если бы все проклятия, которые они загадали в душе, сбылись, то Ячен, пожалуй, уже умер бы 1000 раз. Увидев мрачное выражение лиц Гао Яна, Чусяна и толпы людей, которые затем отвернулись, Ячен не придавал значения, расхохотался и сказал: «Люди вашего военного отдела Звездного моря на самом деле очень любезные». Дань Тайлин не смогла сдержаться и немного засмеялась. Где же Ячен увидел, что люди военного отдела Звездного моря были любезными? «Дань Тайлин, тебе нужно побольше улыбаться, а точнее улыбайся всегда, и тогда здоровье твое будет крепче, и наш ребенок сможет стать еще более сильным». Ячен смотрел на улыбку Дань Тайлин, и его настроение тоже стало очень хорошим. Он сделал паузу и сам себе говорил: «Итак, культивирующий человек может прожить несколько сотен лет, и может вообще не говорить о здоровье или недомогании тела, ведь все это только лишь зависит от силы или слабости его таланта. Люди с более исключительным талантом могут прожить очень много лет». Ячен поднял голову и заметил, что Дань Тайлин смотрит на него глазами, которые были полны недоумением, после чего Ячен неловко улыбнулся и сказал: «Я очень счастлив». Ячен воодушевленно кивнул головой, ведь когда он жил в том мире, то был простым сиротой и никогда не мог даже подумать, что у него будет такая прекрасная, словно яшма жена, и что в скором времени он станет отцом. Сердце его переполняло радость, которую сложно было выразить красивыми словами, поэтому он выразил ее простыми словами. После того, как он прибыл в военный отдел Звездного моря и начал проводить время с Дань Тайлин, то каждый раскрывающийся лотос, каждая трава помогали Ячену осознать, насколько же прекрасным был этот мир. Именно в тот момент, когда они разговаривали, в небе неожиданно появились огромные темные тучи, которые заслонили солнечный свет, и небо в скором времени полностью покрылось мраком. У Ячена неожиданно появилось плохое предчувствие. Он посмотрел на Дань Тайлин и увидел, что Дань Тайлин сморщила брови. Обстановка становилась немного неладной. На самом деле Чжань Хуани военного отдела Звездного моря зачитали таинственные техники, от которых вокруг военного отдела целый год должно было светить яркое солнце, и не должны были появляться темные тучи. Но что же в конце концов произошло сегодня? Все люди военного отдела Звездного моря подняли голову и, недоумевая, начали между собой обсуждать. Пэн Хуан, Цан Хуан, Юй Хуан и остальная толпа Чжань Хуани военного отдела Звездного моря и еще несколько культиваторов на границах Дао Сюан унеслись ввысь, и небо заполнилось людьми. Пэн Хуан превратился в одну огромную птицу Пэн, которая подняла голову и начала поглощать ци, махать крыльями и свистеть сильным порывом ветра, желая разогнать эти темные тучи, но тем не менее тучи становились все более гуще, словно хотели полностью заслонить все небо. Что приходит? Толпа людей военного отдела Звездного моря ощутили что-то очень необъяснимое. В сердце Ячена зародилось неспокойное чувство. Он взял Дань Тайлин за руку и мрачным голосом сказал: «Дань Тайлин, мы уходим». «Угу». Выражение лица Дань Тайлин стало немного сконцентрированным, и она, кивая головой, сказала: «Два человека унеслись ввысь и полетели в отдаленное место». Неожиданно в небе над военным отделом Звездного моря появился один световой столб, который накрывал могущественной подавляющей энергией. Бах! Раздался звук грохота, и весь военный отдел Звездного моря содрогнулся, словно как во время землетрясения. Что только что произошло? Что это такое? Неужели кто-то атакует военный отдел Звездного моря? Не слишком уж это неожиданно? После того, как над материком Тянь-Юань установили запрет, то уже несколько десятков тысяч лет никто не атаковал их. Предки дьявола вообще не могли прорвать запрет материка Тянь-Юань. Помимо этого, Лонг-Ди и остальные шишини всегда пристально наблюдали за материком Тянь-Юань, и никто не в состоянии убежать от взора Лонг-Ди и остальных шишини, и тем более напасть на материк Тянь-Юань. Однако сейчас весь военный отдел Звездного моря был полностью запечатан внутри одного огромного запрета. Ячен и Дань Тайлин долетели до края запрета, затем Ячен активировал силу ладони и несколько раз ударил по запрету, однако этот запрет был несравненно крепким и неподвижным. Они были запреты под этим запретом. Не только они, все люди военного отдела Звездного моря в количестве несколько сотен тысяч человек тоже были запреты внутри этого запрета. Дань Тайлин немного сморщила брови, затем схватила живот и, смотря на Ечина, сказала: «Мой живот немного болит». Услышав эти слова Дань Тайлин, на сердце Ечина был сильный страх. Если военный отдел Звездного моря будет неожиданно атакован, и в это же время у Дань Тайлин начнутся роды, то у всего этого будут очень ужасные последствия. Ечен быстро проверил, что у него есть, и оказалось, что этот двойник взял с собой Крагу Небесного Огня, Меч Тени Сумерек, но, к сожалению, он не взял с собой Господина Льва. Иначе с реальной силой Господина Льва, пусть даже если бы он повстречался с культиватором на границах Чжаньхуан, все равно осмелился бы сразиться с ним разок. «Дань Тай, ты немного потерпи, а я попробую прорвать этот запрет», — быстро проговорил Ечен, затем активировал правую руку, и в середине его ладони образовался один метательный нож из Сюаньцы. Сау. Метательный нож из Сюаньцы вмиг проколол запрет засквозь, однако этот запрет был словно вода, и пусть даже если метательный нож образовал в нем дыру, в скором времени она снова восстанавливалась до изначального состояния. Несмотря на то, что метательный нож из Сюаньцы мог проколоть этот запрет, однако он никак не мог его повредить. По-видимому, человек, который развернул запрет, очень хорошо подготовился. «Дань Тай, мы пойдем вниз». Ечен крепко держал Дань Тайлин и говорил: «В этот момент главное не суетиться и быстрее найти для Дань Тайлин одно спокойное место. Если в этот момент с Дань Тайлин что-то случится, то Ечен за всю жизнь себе этого не простит». Несмотря на то, что Дань Тайлин время от времени чувствовала боли в животе, однако рядом с ней был Ечен, и ее настроение, можно считать, стабилизировалось. Она немного кивнула головой, нежно улыбнулась Ечену и сказала: «Со мной все хорошо, не переживай». Ечен взял Дань Тайлин и полетел вниз, и с беспокойством на лице смотрел на небо, наполненное темными тучами. «Сау, сау». Два силуэта с быстрой скоростью спускались вниз и вошли в главный дворец военного отдела Звездного моря. Ечен все время использовал душу и пристально наблюдал за обстановкой снаружи. Снаружи толпа людей военного отдела Звездного моря, включая Пэн Хуана и толпы Чжаньхуани, все не могли понять, что же происходит. Все небо военного отдела Звездного моря было вплотную покрыто людьми. Все унеслись ввысь, смотрели на темные тучи, которые покрыли все небо, и обсуждали между собой: что же это такое, эти темные тучи на небе. Уже несколько десятков тысяч лет в военном отделе Звездного моря не происходило такого рода необъяснимых событий. Ощутив это страшную ци, наполненную опасностью внутри этих темных облаков, Пэн Хуан и толпа Чжаньхуани сразу же достали кристаллы Звездного камня. Они хотели через кристаллы Звездного камня связаться с Лонг Ди и другими шишенями. Однако через некоторое время они заметили, что кристалл Звездного камня в их руках неожиданно не мог быть использован. Он был покрыт мраком, словно кто-то развернул на нем таинственную технику. Обнаружив, что кристалл Звездного камня был бесполезен, Пэн Хуан и толпа Чжаньхуани сразу же осознали, что дело было очень серьезным. «Все люди военного отдела Звездного моря, слушайте приказ объединиться в большую оборонительную формацию», — Пэн Хуан сказал громким голосом. Услышав слова Пэн Хуана, толпа людей военного отдела Звездного моря, все немного обомлели. Уже столько лет они не сражались в небе над военным отделом Звездного моря, поэтому сразу же не успели отреагировать. Однако большая часть людей, после того, как услышали приказ Пэн Хуана, сразу же достали свои оружия из сумок Цани Кунь. Однако, не дождавшись, пока они смогут объединиться в большую оборонительную формацию, на запрете неожиданно образовалась одна за другой дыра, и множество людей в черной одежде, словно проливной дождь, начали спускаться вниз. Как только эти люди появились, то, не произнося и слова, сразу же взмахнули своими саблями и пикировали вниз на людей военного отдела Звездного моря. Пу, пу, пу. Люди военного отдела Звездного моря, которые были на самом верху, не успели предпринять меры предосторожности, поэтому вмиг были обезглавлены, после чего кровь заполнила все небо. Только в этот момент все люди военного отдела Звездного моря наконец поняли, что они были внезапно атакованы. Неизвестно, какое же было происхождение у этих людей в черной одежде, что они неожиданно атаковали военный отдел Звездного моря. Стражники военного отдела Звездного моря — уничтожить. Все, кто мог вступить в военный отдел Звездного моря, были избранными из каждого духовного направления, поэтому после того, как они отреагировали, то сразу же взмахнули оружиями в своих руках и начали отвечать ударом на удар. Эти люди в черной одежде были словно стаи ворон, и все они как минимум обладали культивированием на границах Даосюан, Также маленькая часть среди них обладали реальной силой на границах Чжаньхуан. Что за нечисть неожиданно осмелилась атаковать мой военный отдел Звездного моря? Прямо-таки сами себе ищите смерть. Пэн Хуан смотрел в небо, затем взмахнул своими крыльями, и его острые когти направились на тех людей в черном. Остальные чжаньхуани военного отдела Звездного моря тоже громко прокричали, унеслись в небо, и набросились на тех людей в черном. Между двумя сторонами образовался беспорядочный бой, также время от времени были люди в черном, которые толпами пикировали вниз. После того, как люди военного отдела Звездного моря были убиты, то их трупы один за другим падали на землю, а трупы тех людей в черном без всякого основания рассеивались в воздухе, и от них не оставалось даже следа. Такого рода сцены еще больше наводили страх на людей военного отдела Звездного моря, потому что куда бы они ни посмотрели, везде видели только трупы людей военного отдела Звездного моря. Между культиваторами на границах Чжаньхуань тоже началось сражение. Пэн Хуан и толпа Чжаньхуани были обвязаны группой людей в черном на границах Чжаньхуан, и полностью были связаны по рукам и ногам. У противника количество культиваторов на границах Чжаньхуан тоже было немаленьким. Откуда в конце концов прибыли эти люди в черном? Всем нужно стойко продержаться. Нужно лишь упорно продержаться некоторый период времени, и потом высокопоставленные шишини несомненно заметят то, что происходит здесь, и обязательно придут, чтобы спасти нас. Пэн Хуан говорил громким голосом. Снаружи запрета людей в черном становилось все больше и больше, и даже Пэн Хуан уже считал, что у них очень маленькие шансы на победу, они только лишь надеялись на то, что Шиши не заметит, что на них неожиданно напали, и успеют вовремя их спасти. Душа Ечина все время пристально наблюдала за обстановкой в небе, и он заметил, что эти люди в черном были очень похожи на тех, которых он встречал на запретной земле человеческих душ. Скорее всего, они были посланы предками дьявола. Неизвестно, почему эти парни неожиданно собрались в таком большом количестве, и неожиданно в таких масштабах атаковали военный отдел Звездного моря. В голове Ечина мелькала одна мысль за другой, какой же была главная цель этих людей, неужели они только лишь хотели стереть с лица земли военный отдел Звездного моря, или же в других местах материка Тяньюань тоже были организованы нападения. Глава 677. Смертельное сражение. Если другие места материка Тяньюань тоже были атакованы, то Шишини скорее всего не успеют спасти военный отдел Звездного моря, и в большой вероятности военный отдел Звездного моря будет стерт с лица земли. А если был атакован только лишь военный отдел Звездного моря, то уже немного легче, ведь нужно лишь, чтобы Шишини заметили все происходящее здесь, прибыли в военный отдел Звездного моря и устранили эту опасность. Ечен смотрел на Дань Тайлин, которая была рядом, и думал, что во всяком случае нельзя, чтобы Дань Тайлин повстречалась с опасностью. «Дань Тай, для начала ты оставайся в этой комнате, а все, что снаружи, передай в мои руки», — Ечен говорил серьезным голосом. Они в главном дворце военного отдела Звездного моря нашли одну сравнительно безопасную комнату, которая полностью была сделана из сравнительно крепкого металла, и у нее был только вход. «Со мной все в порядке», — сказала Дань Тайлин. И именно в этот момент она неожиданно застонала и сморщила брови. Ну почему, как назло, именно в этот момент ее живот начал так реагировать? Ечен смотрел на выражение лица Дань Тайлин и одновременно радовался и печалился. Радовался он тому, что жизненная ци ребенка в животе Дань Тайлин укреплялась, и скорее всего он хочет родиться, а печалился он тому, что ну почему, как назло, сейчас на военный отдел Звездного моря неожиданно напали. Душа Ечина все время наблюдала за тем, что происходило снаружи, и он увидел, что после того, как те люди в черном окружили Пэн Хуана и остальных чжаньхуани, то не стали их убивать, а только лишь поставили в тяжелое положение. Потом они толпа за толпой пикировали вниз, и словно что-то искали. Смотря на всю эту обстановку, Ечен немного сморщил брови и понял, что целью этих людей в черном вовсе не было стереть с лица земли военный отдел Звездного моря. Тогда что же их привлекло внутри военного отдела Звездного моря? Ечен смотрел на Дань Тайлин, которая была за ним, и задумался на некоторый период времени, неужели эти люди в черном прибыли, чтобы атаковать его. Еще немного подумав, он пришел к выводу, что скорее всего они пришли за Дань Тайлин, или же за... Сердце Ечена вздрогнуло. Он неожиданно о чем-то подумал. Жизненная ци ребенка в животе Дань Тайлин неожиданно укрепилась, и уже появились признаки родов, И эти люди в черном как раз в этот момент появились здесь. Неужели они смогли что-то ощутить? Блин, они неожиданно осмелились атаковать отца еще не родившегося ребенка, вообще жить не хотят. Ечен был в сильной ярости, ведь те люди в черном задели одно из самых сокровенных для Ечена, его ребенка. Они никогда не смогут себе даже вообразить, какого рода глубокие и нежные чувства испытывает Ечен по отношению к своему первому ребенку. Когда Ечен повернул голову и посмотрел на Дань Тайлин, то увидел, что она словно плохо себя чувствовала. Она уже сидела немного обессиленно и нахмурила брови, а от ее тела время от времени исходили яркие лучи. Сюань Ци 9 систем непрерывно кружилась вокруг ее тела, и в ней содержалась сила пространственно-временного узорчатого пути. По-видимому, Дань Тайлин на самом деле в скором времени уже родит. Почему перед родами на теле Дань Тайли происходит такого рода странные явления? Снова подумав о неожиданной атаке людей в черном на военный отдел Звездного моря, Ечен размышлял, неужели предки дьявола ощутили, что его и Дань Тайлин ребенок может стать одним исключительным человеком? Во всяком случае, Ечен ни в коем случае не позволит никому сделать даже шаг в эту комнату. Ечен держал в руках меч Тени Сумерек, а его душа накрыла весь главный дворец. Если кто-то посмеет войти в зону, где он принял меры безопасности, тогда встретится с мечом, который находится в его руках. Словно что-то ощутив, толпа за толпой людей в черном собрались вместе, затем направились в местонахождение Дань Тайлина и Ечена. Все же пришли. Ечен крепко сжимал меч Тени Сумерек, а в его глазах промелькнул замысел убийства. Толпа за толпой людей в черном, перемешиваясь, спускались вниз и откидывали здания на большом участке земли. Они хотели найти местонахождение Дань Тайлина и Ечена. Ечен яростно прокричал, крепко держал меч Тени Сумерек в руках, затем выпустил убийственную силу наружу. Как тут же можно было увидеть одну тень меча длинной несколько сотен метров, которая летела по воздуху. Бах! Раздался один страшный звук грохота, и все места, где проходила тень меча, поглощались мраком, который был словно огромный зверь, вмиг поглотивший половину главного дворца, и несколько сотен людей в черном тоже были окутаны мраком. Те люди в черном, поглощенные тенью меча, кричали от ужаса, а потом были ликвидированы в воздухе. Одна тень меча смогла обезглавить несколько сотен людей в черном, и среди них даже был один на границах Чжаньхуан. Ечен так быстро атаковал, что тот человек в черном на границах Чжаньхуан вообще не успел предпринять меры предосторожности, был сметен тенью меча Тени Сумерек, и сразу же был разрезан на две части. От удара тени меча Тени Сумерек даже культиватор на границах Чжаньхуан будет легко сокрушим. Пэн Хуан и остальные Чжаньхуани очевидно ощутили, что эти люди в черном прибыли вовсе не ради них, а они что-то искали. Они только начали недоумевать, ведь считали, что внутри военного отдела Звездного моря, кажется, не было ничего ценного для предков дьявола. Однако потом они неожиданно подумали, что возможно эти люди в черном прибыли за Еченом или же за Дань Тайлин. В конце концов, у Дань Тайлин сейчас самая высокая степень слияния с душой звезды на материке Тянь Юань, а значит самый большой шанс, что она станет будущим владыкой звезды. Цан Хуан, Юй Хуан и остальные, после того как все поняли, то сразу же начали атаковать, чтобы заставить отступить этих людей в черном, которые окружили их вокруг. От противника прибыло 20-30 Чжань Хуани, и маленькая часть среди них окружали их, а остальные искали Ечена и Дань Тайлин. Если они найдут их, то Дань Тайлин и Ечен обречены на смерть. Они все хотели вырваться из этих оков и пойти их спасти. А что касается Пэн Хуана, то он сильно не волновался, а только лишь защищал свое тело. Ему главное было сохранить свою жизнь. Все люди военного отдела Звездного моря очевидно ощутили, что несколько тысяч людей в черном полетели вниз и окружили главный дворец военного отдела Звездного моря. Среди них было более 10 культиваторов на границах Чжаньхуан. Если так будет продолжаться, то Дань Тай, пожалуй, будет угрожать опасность. Гао Янь и остальные хоть и немного беспокоились, однако ради того, чтобы сохранить собственные жизни, не опускались вниз и не атаковали. Более 10 людей в черном на границах Чжаньхуан возглавили несколько тысяч человек в черном и окружили главный дворец. В этот момент все люди военного отдела Звездного моря считали, что Дань Тайлин обречена на смерть, как неожиданно вылетела тень одного меча длиной несколько сотен метров, которая с грохотом разделила величественный главный дворец напополам и сразу же поглотила несколько сотен людей в черных, Среди них также был один на границах Шаньхуан. Какая могущественная ци меча! Все шокированным взглядом смотрели вниз и увидели, что на краю щели гордо стоял один человек, который крепко держал в руке один огромный меч и яростно смотрел вперед. Этот бездонный взгляд словно предстал перед взором всех людей. Что же в конце концов за вещью является тот меч в руках Ечина, что он неожиданно выпускает такого рода могущественную силу? Несмотря на то, что Ечен стоял внизу на земле, однако у всех людей на сердце зародилась своего рода иллюзия, что словно Ечен в данный момент взирает на них с высоты. Тот огромный меч в руках Ечена сверкал своим непревзойденным острием, и словно мрак опускался вниз, и сумерки накрывали всю землю, от него исходила непревзойденная ци совершенного правителя. Люди в черном немного остановились, ведь они никак не ожидали, что меч в руках Ечена неожиданно обладает такой страшной силой, и что одним ударом он сможет обезглавить так много их людей, уничтожить. Люди в черном сделали лишь небольшую паузу, затем яростно прокричали и набросились в сторону местонахождения Ечена. Более 10 ци на границах Шаньхуан со всех сторон заблокировали Ечена, и среди них один был на границах Шаньхуан 6 уровня сложности, а остальные как минимум были на границах Шаньхуан 3 уровня сложности. Причина, почему только что он смог уничтожить того человека в черном на границах Шаньхуан, было то, что Ечен действовал неожиданно, но Ечен понимал, что с его реальной силой у него нет возможности одновременно противостоять такому большому количеству Шаньхуаней. Однако Ечен также понимал, что сегодня, пусть даже если он умрет, все равно ни на шаг не отступит назад, и ни в коем случае не позволит, чтобы Дань Тайлин или же его ребенку угрожала опасность. Уничтожить! Ечен яростно прокричал, его черные волосы взлетели вверх, и он бешено завращал 9 звездных навыков, а затем активировал меч Тени Сумерек, и одновременно сконцентрировал в воздухе несколько десятков метательных ножей из сюаньцы. Сау, сау, сау. Один за другим метательный нож из сюаньцы полетел вперед. Меч Тени Сумерек в руках Ечена тоже выпустил огромную тень меча, которая снова разрезая небо вырвалась наружу. Пу, пу, пу. Метательные ножи из сюаньцы один за другим прокалывали насквозь людей в черном, после чего эти люди в черном сразу же исчезали в небе. Тень меча тоже ликвидировала всех на своем пути. Внутри глаз Ечена вращалось 9 звезд, и именно в этот опасный момент он уже выпустил очень могущественную энергию, которая была сильнее обычной. Бах, бах, бах. Несколько десятков метательных ножей из сюаньцы сразу же уничтожили несколько сотен людей в черном. Тень меча сумерек тоже поглотила несколько сотен человек, а затем направилась на людей в черном на границах Шаньхуан. Ощутив эту несравненно страшную энергию, которую в себе содержал меч Тени Сумерек, те люди в черном на границах Шаньхуан наконец начали отступать, и с быстрой скоростью рассеивались в разные стороны. Именно в тот момент, когда они хотели увернуться от атаки, вокруг тела Ечена уже было сконцентрировано несколько десятков метательных ножей из сюаньцы. Эти несравненно острые метательные ножи из сюаньцы тоже заставляли их ощущать глубокий страх. После того, как они отступили, то пристальным взглядом смотрели на Ечена. Более 10 ци на границах Шаньхуан в эту минуту угнетали Ечена, и нужно лишь, чтобы Ечен хоть немного проявил свое слабое место, тогда он будет обречен на смерть. За спиной Ечена уже просачивался холодный пот. Он вообще не боялся и противостоял одновременно более 10 ци на уровне Шаньхуан, но он чувствовал, что скорее всего долго не продержится. Пусть даже если на его теле вращалась сила пространственно-временного узорчатого пути, однако она по-прежнему не могла смягчить этого давления. В конце концов Ечен осознал всего лишь немного силы пространственно-временного узорчатого пути. Он не знал, сколько времени он сможет еще продержаться, однако главное, чтобы он мог дышать, тогда он несомненно не отступит. Ечен в одиночку неожиданно смог, угрожая остановить так много Шаньхуаней. Такого рода сцена несравненно шокировала людей военного отдела Звездного моря. Они только что сражались с этими людьми в черном на границах Шаньхуань и отчетливо ознакомились с их реальной силой, они ничем не уступали в силе им. Однако Ечен, опираясь только лишь на себя и на один меч, неожиданно смог остановить атаку такого большого количества людей в черном на границах Шаньхуань. В эту минуту, находящаяся внутри комнаты за спиной Ечена Дань Тайлин несколько раз хотела встать и начать сражаться плечом к плечу с Еченом, однако резкие боли в животе не позволяли ей делать каких-либо движений, Это был ее ребенок и Ечина. Дань Тайлин понимала, почему Ечен в эту минуту смог выпустить в несколько раз больше реальной силой по сравнению с обычным временем. Все это потому, что он хотел защитить ее и их ребенка. Это были чувства, которые растрогали до глубины души. Она смотрела на решительный силуэт Ечина, и в сердце Дань Тайлин было своего рода несравненно реалистичное ощущение, которое говорило, что главное, чтобы Ечен был здесь, тогда никто не сможет навредить ей и их ребенку. В этот момент Дань Тайлин ощутила, как у ребенка в ее животе начало еще больше укрепляться жизненная ци. Такого рода волю к жизни она не встречала ни у какого младенца. Дань Тайлин нежно гладила свой живот, и на ее лице появилась небольшая улыбка, наполненная материнской любовью. Чем сильнее укрепляется жизненная ци у ребенка перед родами, тем более превосходным талантом он будет владеть после рождения. У Дань Тайлин была своего рода твердая вера, что неважно какой будет степень слияния с душой звезды у их ребенка, пусть даже если она будет равна ноль, он все равно станет очень сильным культиватором, потому что его отец очень выдающийся человек. Глава 678. Могущество меча тени сумерек. Перед главным двором военного отдела Звездного дворца в воздухе смутно ощущался запах крови, и обстановка была сосредоточенной. Более 10 людей в черном на границах Чжань-Хуан застыли вдалеке, и одна за другой могущественные ци крепко сковывали Ечина, блокируя ему путь отступления. Немного в отдаленном месте еще большее количество людей в черном начали с быстрой скоростью собираться. Ечен держал в руках меч тени сумерек, гордо стоял на ногах, выражение лица его было решительным, а в глазах был холодный блеск, словно как от лезвия меча, и таким яростным и пристальным взглядом он смотрел на людей в черном. Он ощутил жизненную ци ребенка в животе Дань Тайлин, которая была за его спиной, и эта почти просочившаяся душа была так хорошо ему знакома, и придавала Ечину несравненную решительность, это являлось источником его силы. Меч тени сумерек был черным, словно непроглядная тьма, на его кончике смутно блестели черным блеском амулеты. Ечен непрерывно вращал 9 звездных навыков, и из меча тени сумерек выходила холодная и отдаленная ци, затем в голове Ечина промелькнули одно изображение за другим. Все это были сцены несравненно жестоких сражений. Звездное небо обрушилось, группы звезд погибли, все взаимно убивали друг друга, среди них были души звезд, люди, дикие звери и звери Сюан, также были предки дьявола, и еще разного рода племена и рода внутри звездного неба. Меч тени сумерек сменил 5 хозяев, и эти 5 хозяев были существами, обладающими огромной властью внутри этого бескрайнего космоса. Однако эти 5 хозяев все погибли в войне, и только лишь меч тени сумерек передавался из рук в руки со времен глубочайшей древности. Ечен словно ощутил это горе, которое не отступало от меча тени сумерек. Меч тени сумерек изначально был оружием, у которого не было души предмета, однако следуя за изменением времени, и после того, как он передавался от потомков так много лет, в мече тени сумерек уже давно появилась душа. Эти люди в черном прибыли сюда ради Дань Тайлин, изначально они хотели ее убить, но только никак не ожидали, что здесь окажется один из двойников Ечина. На самом деле с реальной силой Ечина у него вообще нет возможности остановить так много Чжань-Хуани, однако они никак не ожидали, что у Ечина при себе будет такого рода могущественный меч. Этот меч тени сумерек неожиданно может выпускать тень меча, длина которой достигает несколько сотен метров, к тому же, там, где проходит эта тень меча, пусть даже если это будет тело на уровне Чжань-Хуань, все равно не сможет устоять перед атакой этого могущественного меча тени сумерек. Перед тем, пока они не были достаточно уверены, что смогут сразить Ечина, они не осмеливались так просто к нему приближаться. Именно в тот момент, пока они были нерешительны, ци меча тени сумерек в руках Ечина непрерывно укреплялась, они словно ощутили, что мрак накрывал все вокруг, и перед глазами стало темно. Скоб за скобом холодный ци расползался по запрету. Этот скоб ци оказывал влияние на всех их людей, и они все чувствовали силу неописуемого давления, словно кто-то схватил их за горло, и у них появилось чувство удушья. Меч тени сумерек в руках Ечина был черным словно смола, на его рукоятке были выгравированы круглые рисунки, длина меча была 1,50-60 см, а ширина была приблизительно в 2 ладони. На конце меча выгравированные таинственные амулеты один за другим мелькали черными лучами. На лезвие меча мелькал холодный блеск, и казалось, будто бы на нем не было ни капли смертельной ци, но тем не менее люди ощущали, словно окунались во мрак и в страх. Казалось, будто бы пара бездонных нечеловеческих глаз вот так вот пристально и молча смотрит на тебя. Не только те люди в черном были испуганы и остановились, а даже Пен Хуан, Цан Хуан, Юй Хуан и остальные тоже были очень напуганы. Они все же смогли ощутить, что меч тени сумерек в руках Ечина содержал в себе страшную ци, и был одним очень могущественным оружием, которое они когда-либо встречали. Какой страшный меч! Ечен ощутил, что у него вместе с этим мечом тени сумерек зародился небольшой резонанс, и в голове промелькнуло немного душевного понимания. Ечен обнаружил, что оказывается могущество меча тени сумерек изначально было всего лишь поверхностно раскрыто им, и реальная сила меча тени сумерек далеко превосходит его предположения. Один за другим луч силы пространственно-временного узорчатого пути исходил от тела Ечена и окружал меч тени сумерек. Небо было во мраке, одна за другой тень меча словно ураган циркулировала вокруг и накрыла все в пределах более 10 километров. Это была мысль меча, и если меч тени сумерек начнет атаковать, то те мысли меча вмиг начнут разворачивать убийственную ци. Подняв голову наверх и смотря на тех людей в черном на границах Чжаньхуан, можно было увидеть, как они обмениваются растерянными взглядами и проявляют себя немного нерешительно. Они не осмеливались сразу же атаковать, а эти тени вокруг стекались словно туман, однако они смогли ощутить, что внутри этих теней содержалась страшная убийственная ци. Суд Дао, главный зал истинной жар птицы Луань. В небе над главным дворцом не было ни одного человека, Шэнь Хуан сидел на троне внутри главного зала дворца, и в эту минуту его лицо было наполовину накрыто дьявольской ци, а другая половина была как обычно, но только лишь на ней проявлялось немного мучительного выражения лица. Перед ним парил черный кристалл звездного камня, и на нем сейчас были изображения, как раз того, что сейчас происходило внутри военного отдела Звездного моря. Дань Тайлин уже вот-вот родит. Половина лица Шэнь Хуана, которая была накрыта дьявольской ци, была особенно мрачной, и он свирепо сказал: «Душа звезды Тянь Юань хитрая, и если бы Пен Хуан вовремя не ощутил жизненную ци ребенка внутри утробы Дань Тайлин, то мы до сих пор находились бы в неведении. Вы слишком недооцениваете душу звезды Тянь Юань. Душа звезды Тянь Юань всезнающая, и в скором времени она обнаружит все ваши коварные замыслы, тогда Лонг Ди поднимет руку, и вы несомненно не сможете добиться успеха». Шэнь Хуан снова сказал, только немного мучительным тоном речи, и другая половина лица, которая была нормальной, проявила немного сложное выражение лица. «Ха-ха, душа звезды Тянь Юань всезнающая, это на самом деле очень смешная шутка. Если бы душа звезды Тянь Юань на самом деле была всезнающей, то несомненно уже давно обнаружила, что я в тебя посадил семена дьявола, и еще внутрь твоих двух глупых учеников, скорее всего они так же, как и ты, пребывают в полном неведении. В вашем суде Дао, помимо Мин Хуана и его группы людей, все люди были взяты под наш контроль, но только лишь до этого все время не было удобного случая, чтобы начать действовать. Если душа звезды Тянь Юань на самом деле всезнающая, то почему она не заметила и не отреагировала на атаку военного отдела Звездного моря? Душа звезды глупая, и всего лишь считает себя очень умной, так же, как и вы». Свирепая часть лица Шэнь Хуана бешено смеялась, и на этой стороне лиц появилась дьявольская улыбка. Другая часть лица Шэнь Хуана испытывала еще большие мучения, затем он посмотрел на черный кристалл звездного камня, и увидел кое-какие изображения в нем. Ечен держал в руках меч тени сумерек, и один атаковал со всех сторон людей в черном на границах Чжань Хуан. Он неожиданно один смог противостоять атаке такого большого количества человек. Шэнь Хуан активировал правую руку, и одна большая рука направилась схватить тот черный кристалл звездного камня, который висел перед ним. Военный дворец Звездного моря. Ечен держал в руках меч тени сумерек, и следуя за тем, что между Еченом и мечом тени сумерек образовывался резонанс, Ечен ощущал, что меч тени сумерек становился все более могущественным, и этот скоп мрачной энергии содержал в себе несравненное количество силы пространственно-временного узорчатого пути. Уничтожить. Ощутив, что меч тени сумерек в руках Ечена все еще усиливается, те люди в черном на границах Чжань Хуан наконец не выдержали и пикировали вниз, яростно атакуя. Неожиданно более 10 Чжань Хуани свирепо пикировали вниз. Перед лицом более 10 Чжань Хуани летели на него, в глазах Ечена промелькнул холодный блеск острия меча, он яростно прокричал и начал активировать меч тени сумерек. В небе, Те циркулирующие тени вмиг превратились в яростный шторм, который полностью окутал тех более 10 людей в черном на границах Шаньхуан. Ечен ощутил, что энергия меча тени сумерек становится немного сложно контролируемой, эта страшная сила, словно готова была стереть все с лица земли. Казалось, что один дьявол во плоти хотел вырваться из меча тени сумерек, и сам меч тени сумерек прямо-таки хотел вырваться из рук Ечена. Ечен немного сморщил брови, и сразу же активировал метательный нож в своей голове, а затем использовал ци метательного ножа, и насильно подавил меч тени сумерек. После того, как ци метательного ножа укрепилась, то меч тени сумерек наконец стал намного послушнее, и Ечен снова мог им управлять, уничтожить. Ечен яростно прокричал, две его руки крепко держали меч, он прямо смотрел вперед, и был готов яростно убивать. Одна огромная тень меча, которая была словно небесный занавес, вмиг накрыла небо мраком, что не было видно никаких лучей света, затем тень меча летела прямо, и ликвидировала все на своем пути, длина его полета достигала несколько тысяч метров. Вслед за тем, что тень меча летела вперед и убивала, этот мрак тени сформировал ураган, который поглотил тех людей в черном на границах Шаньхуан. Бах! Раздался сильный звук грохота, и один из людей в черном на границах Шаньхуан был разорван на мелкие части марком тени, и сразу же погиб. Бум, бум, бум. Один за другим люди в черном на границах Шаньхуан даже не успевали издавать и звука, как были разорваны этим ураганом на мелкие части. Меч тени сумерек словно готов был разорвать небосвод. Вслед за тем, как мрачная тень меча опускалась на место сражения, Ечен ощущал, что его сюаньцы бешено выходила вдоль меча тени сумерек, словно меч течи сумерек готов был полностью осушить его тело. 9 звезд внутри тела вращались с быстрой скоростью, и у него не было возможности остановить эти страшные растраты. Подняв голову вверх, можно было увидеть, как один за другим человек в черном приближался к нему, и на расстоянии 100 метров от Ечена их тела разрывались в клочья от урагана тени сумерек. А что касается тех людей в черном на границах Даосюан, то они на расстоянии в пределах более 1000 метров сразу же взрывались от тени мрака.